Для сбора денег на драгунских лошадей священники выбирали иногда особого сборщика. Городские платили по 2 алтына 3 деньги, а уездные по 10 денег с двора. При выборах поповских старост случались злоупотребления. Священники Александровской десятины Переяславского уезда Залевского били челом царю, что священники Новоалександровской слободы и ближних к ней сел выбираются в старосты по взаимному согласию, а дальних священников для выбора в совет не призывают, и выбранные таким образом старосты приезжают в отдаленные села многолюдством, своими прихотями, причиняют духовенству большие убытки, с ними же приезжает подьячий Малыгин, без выбора от духовенства, всячески нападает и берет великие взятки не по мере. В начале 1721 года подана была любопытная просьба царю от севского духовенства. Посвящен в Севский Спасов монастырь в архимандриты Троица Сергиева монастыря и иродиакон Пафнутий по прошению севских городских обывателей, и повелено ему между нами всякое правление иметь. А к сбору казны на год с перемену из нашей братьей по 2 человека священников. И выборные священники казну собирают в домах своих, а не при нем архимандрите, и берут с нас на отвоз себе лишние деньги без ведома его, в чем нам бывает не без обиды, а от него, архимандрита Пафнутия, таких нам обид не бывает. Так, чтобы сбору быть у него, архимандрита, потому что он человек добрый, и мы ему в том сборе верим, а тем выборным за такие нам обиды быть не довелось. Просьба была исполнена. Приведенные меры для поднятия духовенства объясняются словами Пасашкова. «Священство — столб и утверждение всему благочестию и всему человеческому спасению. Они наши пастыри, они и отцы, они и вожди, а в книжном учении разумения не весьма довольны. Я признаю, что от оплошки архиерейской так чинится, потому что архиереи полагаются на служебников своих в поставлении поповском. Служебники примут от новоставленника дары и затвердят ему в псалтыре псалма 2-3 и перед архиереем заставят вытверженное читать. Ставленник ясно, внятно и поспешно пробежит, и архиереи, не ведая ухищренного подлога, посвящают в пресвитеры, и от такого порядка у иных грамота и плоха. От пресвитерского небрежения уже много нашего российского народа в погибельные ереси уклонилось. В Великом Новгороде едва ли и сотая часть найдется древнего благочестия держащихся, а пресвитеров, хотя и много в городе, однако не пекутся, чтоб от такой погибели их отвратить и на правый путь направить. Есть и такие пресвитеры, что и потакают им, и потому церкви все уже запустели. В новгородском уезде в Устрицком погосте случилось мне быть. У церкви 3 попа, а на Святую Пасху только 2 дня литургии были. А тутшние жители сказывали, что больше одной обедни на святой неделе прежде не бывало. Теперь меня поопаслись и отслужили 2. Я таких стариков много и в Москве видал, что лет им под 60 и больше. А у отцов духовных на исповеди не бывали не ради раскольничества, но ради непонуждения пресвитерского. Такой у них обычай был, что, не состарився, деревенские мужики на исповедь не хаживали. Такое положение дел повело к указу 1716 года о хождении на исповедь повсегодно и штрафе за неисполнение этого правила. В 1718 году указ был повторен. Велено было также ходить в церковь в воскресные дни, господские праздники, и запрещено торговать в эти дни. Выбирать в должности позволено было только таких, которые ежегодно исповедовались. С целью религиозную соединялась еще здесь и другая. В церквах после обедни читались новые указы, о которых народ мог узнавать только этим средством, ибо листы, прибитые к городским воротам, не были доступны для безграмотных. В указе 1719 года говорится: «Понеже есть такие отчаянные, что никакой доброй совести не имеют и не хотят того слышать, что им судом Божиим и здешним запрещается. И те места, противны им, где Слово Божие и повеление монаршеское читается, того ради не токмо в недельные дни, но и в господские праздники в церковь не ходят, дабы отнюдь того не слышать, что противу совести их читается. А для того всех таких, которые в день воскресный или в господский праздник во время Божьей службы будут где шататься, кроме самой крайне необходимой нужды, а на молитву к слушанию Слова Божия и указов, которые в народ такие дни при церквах публикуются, не пойдут, ловить и ими разыскивать, понеже и такие за недобрых людей почитаются, которые от христианского собрания удаляются». В том же году государь велел объявить Москве, чтоб в церквах во время пения литургии стояли с безмолвием, а если кто начнет разговаривать, с того брать штраф, не выпуская из церкви, по рублю с человека и употреблять на церковное строение. Для надзора употребить кого пристойно из людей добрых. Высшее церковное управление продолжало находиться в переходном состоянии, патриарха не было. Блюстителем патриаршего престола оставался по-прежнему рязанский митрополит Стефан Еворский и по-прежнему находился не в ладах с светским правительством. Прежде Мусин Пушкин был непрошенным советником блюстителя патриаршего престола. Теперь учрежден был Сенат, и церковный собор вместе с ним делает постановление о том, как должно происходить поставление священников. Блюститель без сената не может назначить архиерея на епархию. В 1711 году Еворский сделал представление об архиереях. Ответом был указ: «В Ростов дается на соизволение архиерейское купно с сенатом, только быть епископу, а не митрополиту».